В ярко освещенном городе тоже царят веселье, радость, люди едят и пьют, и воздух непрестанно оглашается счастливой вестью, и даже на следующий день горожане, встречаясь дважды, целуют друг друга и восклицают: «Воистину воскрес!» «Да», — сказал Вениамин, — «так оно и есть. Так ты мне и рассказывал. Только я забыл это и почему-то решил, что они тихо расходятся по домам. Какой чудесный праздник! Чудесный в каждый свой час. И значит, на этот год владыке вознесена глава, но он знает час, когда Ниниб снова поразит его среди зеленых дерев». «Не снова», — поправил его Иосиф, — «это всегда один и тот же, и первый раз». «Как ты говоришь, милый брат, так и есть. Я выразился неудачно. Это была незрелая речь карапуза. Всегда один и тот же, и первый раз, ибо он владыка праздника. Но если задуматься, то для того, чтобы установился тот праздник, прекрасный Тамуш, наверное, должен был один раз и первый раз умереть. Так или нет? Когда Иштар исчезает с неба и спускается, чтобы разбудить сына, это событие как раз и происходит». «Ну да, наверху. А как обстоит дело здесь, внизу? Ты называешь событие, а ты назови мне историю. Они говорят, что в Гебале, у подножья покрытой снегом горы, — отвечал Иосиф, — жил царь, у которого была миловидная дочь. И Нана, как там зовут Астарот, наслала на него дурость потехи ради, и он, охваченный вожделением к родной плоти и крови, познал собственную свою дочь». С этими словами Иосиф указал назад от себя на знаки, высеченные в памятнике, у которого они сидели. Она забеременела, и когда царь видел, что он отец своего же внука, его охватило смятение, гнев, раскаяние, и он решился убить ее. Но боги, прекрасно зная, что это подстроило Ашрат, превратили беременную в дерево. «В какое дерево? Это было не то дерево, не то куст», — сказал Иосиф недовольно. «Не то куст, могучий, как дерево. Я там не был, и поэтому не могу тебе сказать, какой был нос у царя и какие серьги у няньки его дочери. Хочешь слушать, так слушай, и не бросай мне незрелых вопросов, как камни в огород». «Если ты будешь браниться, я заплачу», — жалобно сказал Вениамин. «Тогда тебе придется меня утешать, поэтому лучше не бронись и поверь, что я больше всего хочу слушать». «Через 10 месяцев, — продолжал Иосиф свой рассказ, — дерево вдруг растворилось. Да, после этого срока оно распахнулось. Из него вышел мальчик, Адонай. Его увидала Ашера, которая все это подстроила, и решила никому его не уступить. Поэтому она спрятала его в Дольнем царстве у владычицы Эреш-Тигаль, но и та не захотела никому его уступить, и сказала: «Я никогда не выпущу его отсюда, ибо это страна, откуда нет возврата». Почему же обе владычицы никому не уступили его? «Никому и друг другу тоже. Ты можешь обойтись без расспросов. Но если из одного вытекает другое, достаточно сказать первое, а второе уже и так понятно. Адон был сыном миловидным, и надо было сама причастна к его рождению. Значит, ясно без слов, что он должен был стать предметом зависти. Поэтому, когда владычица вожделения пришла в Дольнее царство, чтобы его потребовать, владычица Эреш-Тигаль да нельзя испугалась и сказала привратнику: «Поступи с ней так, как положено по обычаю». И владычица Аштарати пришлось проследовать через 7 ворот, оставляя у каждых в руках у привратника какую-либо часть своего наряда, то покрывало, то ожерелье, то кушат или пряжку, а у последних ворот — срамный плат. Так что она явилась к владычице Эреш-Тигаль за Тамузом ногой. Тут обе владычицы согнули пальцы крючками и бросились друг на друга. Они царапались ногтями из-за него? Да, они трепали друг друга за волосы, намотав их себе на руку, вот до чего довела их зависть. А потом владычица Эреш-Тигаль заперла владычицу Аштарати в Дольнем царстве на 60 замков и наслала на нее 60 болезней, и земля напрасно ждала ее возвращения, и все перестало расти и цвести. Ночью нивы становились белыми, поля урождали соль, не сходили травы, не колосились хлеба, быки не покрывали больше коров, ослы не слонялись над ослицами, мужчины над женщинами, материнское чрево не отверзалось, жизнь, из которой ушло вожделение, застыла в тоске.